стиснув голову руками, она задумалась, пытаясь подобрать слова, которые позволили бы ей все объяснить, но потом сокрушенно покачала головой и, взглянув на Джандалара, сказала: «Эйла, плохо говори». Он почувствовал, как она огорчилась. «Ты научишься, Эйла, и тогда обо всем мне расскажешь. Долго ждать не придется, ты поразительная женщина». Он улыбнулся. «Сегодня я смогу выйти из пещеры, верно?» «Эйла, смотреть». Откинув шкуры, она осмотрела ногу. В тех местах, где были узелки, на поверхности кожи образовалась корочка. Похоже, скоро рана заживет полностью. Теперь можно позволить ему встать и попытаться выяснить, насколько серьезно повреждена нога. «Да, Дон дала выйти из пещеры». Он тут же просиял. Такой широкой улыбки я его не видел еще ни разу в жизни. Джандалар обрадовался, как мальчишка, который отправляется на летний сход после долгой зимы. «Ну хорошо, женщина, тогда пошли». Он откинул шкуры, намереваясь тут же подняться на ноги и выйти на прогулку. Его ребяческая непосредственность понравилась Эйле. Она улыбнулась, но затем непререкаемым тоном проговорила: «Дон дала есть еду». Для того, чтобы разогреть приготовленную накануне вечером еду и заварить чай, потребовалось совсем немного времени. Эйла принесла Уинни зерна и ненадолго задержалась, чтобы почистить скребницей кобылку ее же ребенка. Джандалар сидел, глядя на нее. Ему и прежде случалось наблюдать за ней, но только теперь он заметил, что она издает звуки, весьма похожие на конское ржание, помимо других гортанных и отрывистых. Движения ее рук и жесты ничего для него не значили. Он не знал, что они являются неотъемлемой частью языка, на котором она объяснялась с лошадью, и не замечал их. Но он догадался, что Эйла каким-то непостижимым для него образом разговаривает с лошадью. У него также создалось впечатление, что кобылка ее понимает. Видя, как Эйла ухаживает за Уинни ее же ребенком, Джандалар задумался над вопросом, какое удивительное колдовство позволило ей обворожить животных. Затем он подумал: похоже, ее чары подействовали и на меня. Впрочем, когда Эйла подвела к нему кобылу с жеребенком, он удивился и обрадовался. Никогда прежде ему не удавалось погладить живую лошадь или оказаться рядом с маленьким мохнатым жеребенком. Его поразило то, что они не испытывали перед ним ни малейшего страха. После того, как Джандалар осторожно погладил жеребенка, тот потянулся к нему, и он принялся ласкать и почесывать малыша, безошибочно отыскивая самые чувствительные места. Джандалар вспомнил, что так и не сказал Эйле, какое слово служит для обозначения этого животного, и, указав на Уинни, проговорил: «Лошадь». Эйла покачала головой. «Уинни есть имя, состоящее из звуков, точно так же, как ее собственное». «Нет», — сказала она, — «Уинни». Произнесенные ею звуки не показались Джандалару похожими на имя. Они точь-в-точь походили на конское ржание. Джандалар изумился. Эта женщина не способна говорить на языке людей, но может разговаривать с лошадьми. Разговаривать с лошадьми? Столь удивительный дар поверг его в трепет. Эйла неправильно истолковала его изумленный взгляд. Она решила, что Джандалар ничего не понял. Пытаясь втолковать ему, о чем идет речь, она приложила руку к груди и сказала: «Эйла». Затем, указав на него, она сказала: «Джандалар». А потом махнула рукой, указывая на кобылку, и снова издала звук, похожий на негромкое ржание. «Это имя кобылки». «Эйла, я не способен издавать такие звуки. Я не умею разговаривать с лошадьми». Эйла терпеливо повторила объяснение, и Джандалар, наконец, решился сделать попытку, но ему удалось лишь выговорить слово, отдаленно напоминавшее конское ржание. Эйла осталась вполне этим довольна и повела лошадей на место.